522. Правильно полагать, что от раскрытия одной тайны не умолится следующее. Сказано, что каждое открытие есть лишь врата к ближайшей тайне. Но также сказано, что каждая тайна обнесена тем высшую стеною, подступах которой все труднее. Пусть боящиеся сразу знают предстоящие трудности. Не следует заманивать легким достижением. Пусть отбор совершается, и сильные духом полюбят путь трудный, иначе на чем они испытают себя? Заблуждение великое — думать, что все изобретения должны лишь услаждать жизнь. Так каждое открытие даст лишь окошко в беспредельность, и один взор решит природу человека. Немного любителей заглянуть в беспредельность. Большинство ощутит ужас от представления о бесконечном пути. Даже на земле немного странников, которые поняли такое продвижение.